черное извержение. Модуль падал в вечность. Диего со злостью посмотрел на широкую спину пилота. Ему казалось, что тот медлителен, как коала. На самом деле, с момента старта от станции прошло всего немногим более 2 минут, а они уже пронзали атмосферу Тартара, направляя полет в сторону плато спокойствия. В рубке десантного Когга находились всего 3 человека — пилот, сам Диего и пограничник из отряда Свекольникова, Зубавин. Все 3 были облачены в скафандры, и поэтому лиц товарищей Диего не видел, зато нет-нет, да и вспоминалось ему лицо Грехова, упрямое и задумчивое, жесткое или улыбающееся. Ког содрогнулся, некоторое время шел по спирали, каруселью закрутилась недалекая коричневая поверхность плато, потом выровнялся. «Магнитная воронка!» — раздался в наушниках голос пилота. «До цели 3 минуты. Посадка по ранжиру? Аварийная!» — отрывисто бросил Диего. «Есть!» — безразличным тоном отозвался пилот. В нескольких километрах от вертикального гребня кинжального хребта Диего, наконец, заметил исследовательский танк. Он был накрыт слоем паутин возле группы тонких свечеобразных скал. Стоял спокойно, но Зубавин удивленно воскликнул: «Паутины! Паша, видишь? Здесь их никогда не было. И почему танк стоит без защиты?» Пилот кинул руку на пульт. Когг отозвался на это быстрым скачком в воздухе. Метнули скалы, паутины. Встала дыбом поверхность плато, и движение разом оборвалось. «Есть финиш», — буднично сказал пилот. Диего покрутил головой, нашел танк. Они сели всего в 100 метров от него и первым выбрался из рубки. Недоумевающий по поводу такой спешки Забавин последовал за ним. Они были уже у мастифа. Диего заметил распахнутый люк, змеящийся из люка кабель. Как вдруг в 200 метрах от них, в устье близкого ущелья, раскололась твердь плато, и ввысь взметнулась гигантская черная струя. Толчок бросил людей на землю. Грохот небывалого явления был так силен, что пробил звукозащиту скафандров. И Диего даже схватился руками за шлем. Ему показалось, что скафандр лопнул. Второй толчок был сильнее первого. Диего, не успев сгруппироваться, налетел на скалу боком. Все же на ноги он встал, морщась от звукового урагана, бушующего над ущельем. Вокруг стали падать крупные обломки скал, грозя похоронить под собой и танк, и людей. Кто-то в машине, видимо, сообразил включить защитное поле, и камнепад прекратился, вернее, камни стали падать на зонтик силового поля и скатываться за границы защищенной территории. Земля тряслась так сильно, что трудно было сделать шаг. Диего включил антиграф, оторвался от скалы и направил полет вокруг растущего черного фонтана. «В танк!» — крикнул он, надеясь, что его услышат. Но Зубавин и без приказа сориентировался и нырнул в люк шелгуновского мастифа. А Диего, чувствуя, как от грохота подступает к горлу дурнота, все же попытался отыскать в этой свистопляске Грехова. Он не сомневался, что именно Габриэль и является виновником черного извержения. Впереди треснула почва. Из образовавшегося кратера с воплем плюнул в небо еще один черный гейзер. Диего закричал в ответ от боли в ушах. Земля под ним стала дыбом. Отколовшаяся многотонная глыба увлекла его за собой в растущий кратер. Вторая плита спорола склон холма, на который взобрался танк, ударила его в пузырь силового поля и отбросила от кратера. Диего ушел от брызнувшего из-под земли заряда каменного щебня, вывел регулятор мощности антиграва на максимум и тут, наконец, увидел Грехова. Тот висел в воздухе чуть поодаль от созданного им вулкана. Рядом плавал 2-метровый металлический тор, генератор антигравитации. Внизу, под скалой, ползал многорукий робот-погрузчик, устанавливая излучатели частиц. «Габриэль!» — крикнул Диего. Грехов метнулся в сторону, тотчас же новый заряд черного вещества выстрелил из-под земли в том месте, где он только что висел. Как всегда, при черном извержении к месту происшествия примчались отряды паутин, пытаясь остановить развитие необычного холодного вулкана. Это им отчасти удалось, и тут же свободные отделы паутины обратили внимание на людей. 2 из них бросились к Грехову, 1 навстречу Диего. «Защиту включи! Защиту!» — закричал Диего, снимая с пояса универсал. Он уже мчался наперерез паутинам, выжимая из антиграва все, на что тот был способен, и все же понимая, что не успеет. Первый силовой залп паутин застиг Грехова у вершины ограненной, как кристалл, скалы. Сила удара была столь велика, что скалу вывернуло из каменного пласта, словно ураганом. Но Габриэль лишь отлетел немного в сторону, видимо, защиту он все-таки включил. Второй удар подбросил Грехова в небо, и Диего понял, что через пару шлепков Габриэля не спасет уже никакая защита. Паутины будут наращивать мощь ударов до тех пор, пока не выбросят человека или его расплющенный труп за пределы атмосферы планеты. Шедшая над Диего паутина наградила его чувствительным выпадом, и тот, бессильный помочь другу, поднял универсал и ответил на удар. Он мог бы еще успеть спрятаться в танке, но мысль мелькнула и ушла. И уже отбрасывая бесполезное оружие, Диего заметил нависшую над скалами кружевную тень серого призрака. Черное извержение как-то сразу ослабело, вой и грохот прекратились, как по мановению волшебной палочки, паутины образовали решетчатый купол над свежим кратером, и струи черной породы, бьющие из-под земли, постепенно иссякли, ушли в кратер. Черное извержение успокоилось. Серый призрак был невелик. Полупрозрачная, непрерывно меняющая форму серое облако, ось которого не превышала 50 метров, поражала текучесть его форм от ажурного шара до эллипсоида, капли, сигары, плоской чечевицы и снова шар. При его приближении паутины будто потеряли интерес к человеку и умчались к утихающим, дымящимся воронкам, изменившим местность до неузнаваемости. Вокруг были навалены груды каменных обломков, странные черные блоки, у которых суетились паутины помельче. В почве появились глубокие трещины и разломы, вспученные неведомой силой широкие псевдобазальтовые плиты. Грехов опустился у одного из обломков, сквозь багровый туман в глазах заметил приблизившийся танк и с трудом помахал рукой. Говорить он не мог. — Ну, ты себе и позволяешь, — сказал подбежавший Диего. — Сейчас здесь будет вся группа Свекольникова. — Главного я достиг, — пробормотал Габриэль, едва слышно. Серый призрак завис над ними, словно раздумывая, что делать дальше. Опустился рядом, стал ощутимо плотным, блестящим, как металл, и тут же из него вышел человек без скафандра. Диего ошеломленно перевел взгляд на друга, но Грехов уверенно пошел навстречу незнакомцу. Он уже имел контакт с серым призраком и знал, как выглядит эта процедура. Они остановились друг против друга. Грехов в блистающем скафандре и незнакомец в меняющий цвет одежде. Человек как человек, ничего в нем не было особенного. Тем не менее Диего почувствовал странное томление, давление на виски, сменившееся покалыванием под черепной коробкой. Голос незнакомца прозвучал неожиданно, непривычно мягкий в плотной атмосфере планеты. «Здравствуйте, люди! К сожалению, вы еще не способны на прямой мысленный контакт, что упростило бы разговор. Прошу прощения за опоздание. Итак, что вам нужно? Я понимаю, вы не пошли бы на риск с черным извержением, не имея на то важной причины. Какова же причина?» Тон, каким произносились эти слова, был безукоризненно вежлив, и все же и Диего, и Габриэль на миг ощутили себя виноватыми в том, что явились сюда с таким пустяком, как сообщение о сверхоборотне. «Впрочем, — подумал Диего, — сверхоборотень далеко не пустяк. И будет обидно, если шкалы социальных и научных ценностей у нас и у призраков не совпадут». Грехов, в это время включив внешние звукопередатчики, сказал: «Мы пытались связаться с вами с орбиты, но ответа не получили, вот и пришлось пойти на этот жесткий шаг». «А вы не помните меня?» — спросил он вдруг. «Помню», — ответил без запинки разноцветный незнакомец. «Вы, Габриэль Грехов, 4 года назад, по вашему исчислению, вы помогли нам оценить ситуацию на Тартаре. Контакт был недолгим, но мы помним все. Однако время уходит. Что же вынудило вас нарушить запрет? Даже, собственно, не сейчас. Для вас это, видимо, действительно крайняя мера. А вообще, почему вы не покинули Тартар?» «Потому что для нас до сих пор существует тайна Тартара», — помедлив сказал Грехов. «Потому что весь смысл нашей жизни — постижение тайн. Потому что мы не останавливаемся на полпути», — хрипло добавил Диего, забыв, что не включил свой звукопередатчик. Но его услышали. Серый призрак посмотрел на него оценивающе, а Грехов обернулся и помахал рукой. «Подойди, Диего, познакомься. Это, по-моему, высеятель?» Незнакомец засмеялся. «Да, серых призраков, как вы нас называете, гораздо труднее распознать, чем людей. У вас значительно больше индивидуальных различий. Мы же все клетки одного мозга, едины энергетической мыслящей системы. Чисто внешних различий не имеем, и все же каждый из нас по-своему индивидуален. Зовите меня сеятелем. Смысл этого имени несколько отражает характер моей деятельности». «Я понял», — с облегчением сказал Грехов. «У меня почему-то была уверенность, что именно вы придете на вызов. Теперь к делу. Вот объяснение нашего желания встретиться с вами». Габриэль протянул руку в перчатке скафандра ладонью вверх, показывая кристалл видеозаписи. «Прочтите это сообщение». Сетель в ответ протянул свою руку и взял кристалл. На секунду он вдруг потерял четкие очертания, расплылся облачком, теряя цвет до прозрачности, потом снова обрел человеческий облик. Кристалла в его руке уже не было. «Мы приняли информацию», — сказал он, улыбаясь так естественно, словно и вправду был человеком, — «и принимаем предложение. Один из нас сможет участвовать в исследовании сверхоборотня». «Когда?» — спросил Грехов. «И кто?» «Вероятнее всего, я», — ответил Сеятель, — «когда вам будет удобно». «Хоть сейчас», — проворчал Диего. Сеятель кивнул и легким серым дымком втянулся в металлический шар основного тела. Мгновение все оставалось на местах, потом шар неуловимо быстро посветлел, превратился в переменчивое, полупрозрачное, как вуаль, облако и умчался вверх. Люди молча смотрели ему вслед, обескураженные исходом встречи. «Он что, уже полетел к земле?» — осведомился Диего. «Не должен, неуверенно», — произнес Грехов. «Ему ведь тоже надо подготовиться, как и нам, кстати». «Точно. Надо еще определить, куда его поместить. Захочет ли он лететь в грузовом отсеке наших транспортников? Может быть, пойдет своим ходом?» К ним подошел танк. Из него выпрыгнули на ходу Шелгунов и Зубавин. «Это и был серый призрак?» — спросил Зубавин. «Сижу здесь второй год, а вижу впервые». «Габриэль добился своего», — сказал Диего. «Я так и понял», — сказал Шелгунов. «Свекольников поднял по тревоге группу. Надо сообщить ему, чтобы не гонял зря ребят». «Пожалуйста, Саша», — кивнул Грехов, — «пусть даст отбой». Шелгунов рысцой побежал к танку. «Да, но что же делать дальше?» — задумался Грехов. И в это время между земной машиной, в которой скрылся Шелгунов, и людьми, словно взмахнула крыльями гигантская бабочка. Из воздуха родился Сеятель в облике все того же человека, без скафандра. «Дьявольщина!» — отпрянул в сторону Зубавин. «Значит, летите вы?» — спокойно констатировал Грехов, будто продолжая разговор. — «Я», — ответил серый призрак, — «если бы у вас были записаны координаты вашей звезды, то не пришлось бы ломать голову над проблемой доставки меня на вашу планету». Он так и сказал — ломать голову. И Диего еще раз ощутил все превосходство этого странного, разумного существа, превосходство его интеллекта и такого чисто человеческого качества, как великодушие. Он наверняка знал о людях многое, если не все, но ничем не выдал ни своего нетерпения, ни преимущества своего ума. «Я предвидел это». Грехов вытащил из кассеты на поясе еще один кристалл. «Здесь эфемеридные координаты Солнца и Марса, планеты, на которой в данный момент находится сверхоборотень. Тогда поехали». Сеятель махнул рукой в сторону, и сквозь новый взмах крыла бабочки проявился серый шар его основного тела.